«Но так или иначе, я не могу оставаться здесь вечно», — ответила Мэриан и тут же мысленно уточнила. «От меня сейчас все равно никакой пользы. Я могу смягчить ее страдания, но не избавить от них». Он еще немного постоял, глядя на нее. Ветерок гладил его истинно черные кудри. Деннис прошел в калитку и резко захлопнул ее перед самым носом у Мэриан. Мэриан начала дергать дверцу, но та не поддавалась. Пришлось повозиться несколько минут, и калитка, наконец, уступила. Мэриан побежала вслед за Деннисом. Он шел по отлого поднимающемуся травянистому склону к вершине утеса. Его фигура отчетливо выделялась на фоне насыщенного синевой послеполуденного неба. «Деннис! Деннис!» «Что еще?» Он остановился, глядя на нее, скорее печально, чем сердито. «Вы знаете, вы меня не поняли. Я волнуюсь о ней не меньше вашего. Вы говорите, я сую нос не в свои дела. Но что вы этим хотели сказать?» Ветерок в этом месте более сильно играл подолом ее светло-коричневого платья. Было видно море, изумрудно-аметистовое. «Оставьте в покое Джеймси и Скотту». «Джеймси и Скотту?» «Знаете, комната Джеймси просто залеплена какими-то странными снимками Джеральда. Я...» И в ту же секунду Мэриан поняла смысл увиденного раньше. «Деннис, эти двое, они...» «Да. И лучше к ним не приближаться. Оба ревнивы и злопамятны, и тот, и другой. Я замечал, как вы смотрите на Скотту. Я замечал и то, как Джеймси смотрит на вас. А здесь и без того уже горе и насилия хватает». «О, Боже!» — проговорила Мэриан. Болезненное смятение проникло к ней в сердце. Джеральд потерян, а Джеймси никакой пользы. И они всегда были такими, то есть между ними это давно. У меня и в мыслях не было, что Джеральд... Он вовсе не похож. Очень часто бывают непохожими. А между ними это почти 3 года. Джеймси однажды кое-что совершил или пытался совершить. Вы еще об этом не знаете? Не знаю. Что? Умоляю, Деннис, расскажите. Если вы расскажете, я больше ни у кого не буду спрашивать. Сейчас они были уже на вершине, и Гейз наполовину скрылся за выпуклостью зеленого холма. От величавых древних утесов веяло одиночеством. Он хотел увести ее отсюда. Джеймси? Хотел увести Анну? Она в этом никакого участия не принимала, вообще не догадывалась ни о чем. А он задумал похитить ее. Когда они с сестрой сюда приехали, 5 лет назад, он был еще совсем мальчишкой и проводил много времени с ней, с миссис Кринсмит. Она его очень полюбила, души в нем не чаяла. Называла своим маленьким пажом. Он же постепенно превращался в мужчину. Но тогда он был совсем не такой, как сейчас. Ну и сочинил план похищения — посадить Анну в машину и увезти. Он уже все подготовил, но его застали за упаковкой ее вещей.